— сдержанно ответил им Лыред. «Но это случается, когда хозяин испытывает гостю особое расположение. И что надо сделать такого особенного, чтобы заслужить особое расположение?» «Главное — дружба», — уклончиво ответил им Лыред. «Согласно указаниям нашей государыни», — продолжал Гавриил Сарычев, «мы прежде всего должны уважать обычаи здешнего народа и позволить жить на вашей земле так, как вы пожелаете. Но если кто-то придет к вам с вражескими намерениями, то Россия всегда станет на защиту». «Это хорошо», — произнес им Лыред. Ему нравились слова русского и мудрость государыни, которая понимала, что лоравитланы никогда не откажутся от своего образа жизни и своей веры. А на дружбу с таким могущественным правителем, как русский Тыркарым, пусть даже женщина, на это они согласны. Когда гости принялись укладываться, Имлырет предложил Гаврилу Сарычеву место в своем пологе. Русский замялся, но переводчик Тангитан Дауркин подбодрил его. «Это очень высокая честь, когда хозяин стойбища предлагает гостю место в своем семейном пологе». Хотя Сарычеву на своем долгом пути от берегов Камчатки не раз доводилось проводить ночи в туземных жилищах, его приятно поразила относительная чистота и опрятность в спальном пологе Имлырета. Как было заведено, в спальный полог входили полураздетыми, и уже в теплом помещении, в просторном меховом мешке из оленьих шкур, раздевались до нога, не оставляя на себе ничего. Чтобы прикрыть мужское достоинство гостя, Имлырет кинул ему мягкую пыжиковую шкурку, которую Гавриил Сарычев набросил между ног. В таком положении находился сам хозяин Деранги, поджарый и мускулистый, несмотря на значительные года, и молодой человек Тынымлен, молча сидевший в углу. Обнаженные женщины с узкими набедренными повязками из оленьей замши сновали по пологу, расстилая пышные оленьи постели. Они касались голыми грудями, бедрами, руками мужчин, не исключая и гостя. Его положили у правого угла полога. Рядом улеглась Тынована, затем Имлырет, за которым поместилась одна из его жен, и уже в самом дальнем левом углу улегся Тынымлен. Еще на воле Имлырет сказал соискателю руки его дочери, что Тынована сегодня ляжет со знатным гостем. И Тынымлен, почувствовавший легкий укол ревности, не мог возразить, так как пока никаких прав на девушку не имел. Некоторое время он сидел возле угасающего жерника, а потом заснул мертвым сном на своей постели и проснулся от звонких голосов, встававших с позаранку женщин, уже занятых приготовлением утренней трапезы для многочисленных гостей. Утром Имлырет объявил, что будет кочевать с экспедиции как проводник. Вместе с ним будут следовать дочь Тынована, ее жених Тынымлен и еще четверо пастухов. Двое будут управлять ездовыми оленями, а остальные мужчины погонят оленья стада для продовольственных нужд и замены уставших ездовых оленей. Тынована продолжала спать с Гаврилом Сарычевым и, похоже, была довольна. Раз она счастливо шепнула грустному жениху: «Может быть, у нас будет тангетанский ребенок». Тынымлен достал из заветного мешка священную книгу, подаренную русским шаманом на Анюйской ярмарке, и показал Тангитану да Уркину. «Ты разумеешь русской грамоте?» — удивился Тангитан. «Нет», — ответил Тынымлен и вздохнул. «Но мне хотелось бы овладеть этим волшебством». «Это не так легко», — рассудительно объяснил Тангитан да Уркин. «Прежде чем научиться различать следы человеческой речи на этих белых листах, ты сначала должен постичь русскую речь». «Может, ты поможешь мне?» — с надеждой протянул Тынымлен. «Ты крещеный?» — спросил Тангитан да Уркин. «Еще нет». Да Уркин взял священную книгу, осторожно открыл первую страницу и громко прочитал. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день первый, и сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Тангитан да Уркин прочитал все это заунывным протяжным голосом, а потом перевел. Тынымлен испытал противоречивые чувства. Конечно, священные слова — это не память людская и не повествование сказителей о происхождении мира. А может быть, именно так был создан тангитанский мир, а лоравитланский произошел так, как описано в древнем сказании. В некоем пространстве, где не было ни тьмы, ни света, летел ворон и испражнялся. Когда из его желудка падало твердое, образовывались горы и земная твердь. Когда мочился, реки и озера, а если понос, тундровые болота. А потом маленькая пуночка продолбила в небесной тверди дыру для солнечного света. Сам бог Энантомген, как создатель, в этом процессе не участвовал, предоставив все священному ворону. Тынымлен и не ожидал, что русское объяснение возникновения мира будет отдаленно соответствовать тому, что он знал с детства. Но что было в самом начале, до того, как полетел ворон, до того, как Бог из священной книги создал небо и землю? Может быть, тот Дух Божий, что носился в пространстве до сотворения, это иносказание имени ворона? Нарта и Млырета двигалась сразу за нартой капитана Биллингса, а следом ехал Тынымлен с Тангитаном Дауркиным. На привалах, которые устраивались в хорошо защищенных от ветра местах, обычно в долинах рек, богатых кустарником для костров, Тынымлен старался держаться ближе к Дауркину Тангитану. Тот объяснил любознательному земляку буквы, соответствие их звукам человеческой речи. Да, священная книга действительно была написана на русском языке. Языке, звучание которого для Тынымлена было таким же лишенным смысла, как журчание тундрового ручья. Лишь изредка в монотонном течении звуков попадались знакомые слова «хлеб», «чай», «вода», «бог», «олени». С каждым днем их становилось больше, словно ручей мелел, пересекал каменистые пороги. Гавриил Сарычев из всех русских путешественников оказался самым любознательным. С помощью Тангитана Дауркина он выспрашивал обо всем. Каждое сказанное слово заносил в тетрадь. Сам пытался разговаривать по-лоро-ветландски, иногда коверкая слова так, что слушатели валились с ног от смеха. Тынована, в чьем сердце Гавриил занял прочное место, заступалась за него. Молодой русский порой произносил слова по-женски, и это еще больше веселило обитателей кочевого стойбища. Странное дело, но со временем Тынымлен перестал испытывать к молодому русскому чувство ревности. Может быть, потому, что Гавриил Сарычев гораздо усерднее Тангитана Дауркина пытался научить молодого лора Ветлана русскому языку, русской грамоте, просиживая возле затухающего костра ночные часы отдыха. Склонившись над священной книгой русских, они, казалось, забывали обо всем. Когда в костре догорала последняя веточка, Тынована заботливо пододвигала им каменную плошку с зажженным мхом и с нежностью смотрела, как двое любимых сидят, тесно прижавшись друг к другу. В начале 1794 года Тынымлен возвратился в Уэлен вместе с женой Тынованой и светловолосым малолетним сыном, названным Млатангином, в знак того, что мальчик имеет родство не только с лоро-ветланами, но и с русскими. Путешествия русских продолжались. В 1810 году Гиденштром прошел из устья Колымы на северо-восток в поисках неизвестных земель и островов. Лет через 10 после него совершают путешествие по северо-восточным берегам Сибири лейтенант Фердинанд Петрович Врангель и лицейский друг великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Федор Федорович Матюшкин. Они прожили 4 года среди чукчи, и первые из европейцев услышали о существовании большого острова в Ледовитом океане напротив мыса Якон. Свидетельства были настолько убедительны, что Фердинанд Петрович Врангель мог с уверенностью написать в своих отчетах, что остров существует. Впоследствии он и был назван его именем «Остров Врангеля». Открытие Америки со стороны Сибири и цепи островов в северной части Тихого океана, богатых бобрами и другими ценными пушными зверями, сделал Чукотку перевалочным пунктом на пути к вожделенной земле. Мореплаватель Чириков привез из своего путешествия в Америку 600 бобровых шкур. Это подстегнуло русских купцов к организации торговых экспедиций на Алеутские и Командорские острова. С 1743 по 1764 год было снаряжено более 40 экспедиций. Богатства американской земли продолжали манить русских купцов. Рыльский купец Григорий Шелихов создает мощную торговую компанию, поддержанную иркутскими купцами Голиковыми. В 1783-1784 годах создается Северо-Восточная торгово-промышленная компания, а за ней еще три. Притеченская на островах Прибылова, Уналашкинская на Алеутских островах и Северная Американская на берегу Берингова пролива. После смерти Шелихова правительство России утверждает единую российско-американскую компанию, которую через 4 года возглавит Александр Андреевич Баранов. Российско-американская компания просуществовала почти столетие, до 1867 года, когда Россия уступила право на административное управление территорией Аляски Соединенным Штатам Америки. О российско-американской компании написано множество книг, и в большинстве из них ее деятельность рисуется как прогрессивно-романтическая. Но это зависит от точки зрения. Русские утверждали и утверждают по сию пору, что деятельность российско-американской компании была благом для местного населения. Она принесла прогресс и цивилизованную религию аборигенам островов в северной части Тихого океана, коренным жителям Аляски и Чукотки. Однако даже русские историки порой признавали, что в деятельности этой огромной компании не все было ладно. Прежде всего, в результате хищнического истребления богатейшего животного мира архипелагов Командорских и Алеутских островов была навсегда подорвана независимая экономическая база существования коренных жителей. Встречи русских промышленников с алеутами и эскимосами не всегда заканчивались дружескими объятиями. Как признает русский историк Серафим Шашков, резня коренных островитян достигала таких размеров, что морским течением к берегам Камчатки приносило тысячи трупов. К этому нужно еще прибавить насильственное обращение алеутов и эскимосов в православную веру. В результате деятельности российско-американской компании коренное население настолько оскудело на островах, что до сих пор они мало населены. А что касается исконных обычаев, то они заменены более прогрессивным православием. В середине июня 1819 года